эта женщина, благодаря которой моя жена была так занята всю прошлую неделю?» Он наклонился и галантно поцеловал руку Генри. Генри, не привыкшая к изысканным манерам, покраснела. «Я обещаю скоро вернуть ее вам. Я почти уже изучила светский этикет». Джон улыбнулся. «И чему же вы научились?» «Очень важным вещам, лорд. К примеру, если я поднимаюсь по лестнице, я должна следовать за джентльменом, а если я спускаюсь, он должен следовать за мной». «Уверяю вас», — произнес он необычайно серьезным тоном, «это действительно очень важно». «Разумеется, но самое обидное то, что всю свою жизнь я поступала неправильно, даже не подозревая об этом». Джону снова удалось сохранить серьезное выражение лица. «И что именно вы делали неправильно? Поднимались или спускались?» «Поднималась». «Видите ли?» Она заговорщически наклонилась вперед. «Я крайне нетерпелива и не могу представить себе, что должна ждать, пока мужчина поднимется первый». Джон рассмеялся. «Белл, Каролина, уверен, что Генри – это ваша большая удача». Генри толкнула локтем Белл. «Ты заметила? Мне удалось употребить слово «крайне». Знаешь, это было нелегко. А флирт мне удался? Извини, что мне пришлось тренироваться на твоем муже. У меня не было выбора». С другого края стола послышалось громкое «Хм». Генри взглянула на отца Белл и простодушно улыбнулась ему. «Прошу прощения, лорд Уорд, но не могла же я флиртовать с вами. Леди Уорд убила бы меня за это». «А я?» «Нет?» — спросила Белл, едва сдерживая смех. Ее ярко-голубые глаза весело блестели. «Нет, ты слишком добра». «Значит, я не добра», — поддела ее Каролина. Генри открыла рот, затем закрыла его, затем снова открыла и произнесла: «Кажется, я попала в переплет». «И в какой же переплет?» У Генри подпрыгнуло сердце в груди при звуке до боли знакомого голоса. В дверях стоял Данфорд, такой красивый, что у нее перехватило дыхание. На нем были темно-желтые бриджи и темно-зеленое пальто. «Я подумал, почему бы мне не заехать и не поинтересоваться успехами Генри?» «Дела у нее идут чудесно», — ответила Каролина. «Мы очень рады, что она остановилась у нас. Я давно уже не смеялась так много». «Я здесь развлекаю всех, как могу», — широко улыбаясь, ответила Генри. Джон и граф покашляли, чтобы скрыть улыбку. Данфорд, однако, улыбался вовсю. «Собственно говоря, я заехал узнать, не желаешь ли ты после обеда поехать со мной на прогулку?» У Генри радостно заблестели глаза. «Я желаю этого больше, чего бы то ни было». Затем все испортила, еще раз толкнув Белл локтем. «Ты слышала? Мне удалось сказать «больше чего бы то ни было». Это глупая фраза, но мне кажется, я наконец-то начинаю говорить как дебютантка». На этот раз никто не смог сдержать улыбки. «Прекрасно», — произнес Данфорд. «Я заеду за тобой в два». Он поклонился графине и графу и попросил не провожать себя. «Мне тоже пора ехать», — сказал Джон. «Сегодня утром у меня много дел». Он поцеловал жену в макушку и проследовал за Данфордом. Белл и Генри отправились в гостиную. До обеда им предстояло проштудировать титулы и правила старшинства, хотя Генри вовсе и не радовала подобная перспектива. «Как тебе понравился мой муж?» — спросила ее Белл, как только они сели.